Глава 4. Маркетинговая среда. Неудача программы кабельного телевидения CBS и маркетинговая среда, обусловившая эту неудачу. Кабельный канал CBS сделал ставку не на развлекательный контент, а на программы, посвященные искусству, театральные постановки, художественные сюжеты и так далее. Мир искусства и художественные критики похвалили идею, и канал начал вещание. Но через год прекратил существование. Одной из главных причин провала стал общий экономический спад. Также в системе кабельного ТВ не существовало схемы точного подсчета количества аудитории. И, конечно же, конкуренты. CBS сталкивалась с ними постоянно и на разных направлениях, в том числе и в сфере приобретения авторских прав на показы шоу и программ. Провал CBS во многом обусловлен внешними факторами, повлиять на которые практически невозможно. Очевидно, что благополучие компаний напрямую зависит от тенденций и событий, происходящих вообще на рынке. Они малоуправляемы, и их совокупность называется маркетинговой средой. Маркетинговая среда состоит из микросреды и макросреды. Микросреда — это все, что связано с компанией: ресурсы, поставщики, клиенты и так далее. Макросреда — это глобальные демографические, природные, экономические и прочие факторы. Основные факторы микросреды – функционирование фирмы. Основными силами, влияющими на микросреду, являются поставщики, сама фирма, конкуренты, маркетинговые посредники, клиентура. Фирма. Управляющий по маркетингу учитывает интересы руководства, финансового отдела, НИОКР, снабжения, производства, бухгалтерии. Каждое подразделение способно помочь либо навредить маркетингу. Здесь много пересечений интересов. Желательно все их учитывать. Поставщики. Поставщики обеспечивают фирму материалами, необходимыми для осуществления всех видов деятельности. Управляющий по маркетингу должен следить за действиями поставщиков, так как они напрямую влияют на ценообразование товаров. Маркетинговые посредники. Торговые посредники. К ним относятся фирмы, помогающие компании продавать, продвигать и распространять продукцию. Выбор торговых посредников — это очень трудоемкий процесс, к которому следует относиться со всей строгостью. Фирмы-специалисты по организации товародвижения. Сейчас таких посредников принято называть службой логистики. От нее сильно зависит ценообразование, представленность товаров в магазинах и производство. Агентство по оказанию маркетинговых услуг. Нередко для выполнения различных задач привлекаются сторонние исполнители, например, SMM-агентство. Главная задача директора по маркетингу в том, чтобы отслеживать эффективность таких посредников. Кредитно-финансовые учреждения. В основном это банки и страховые организации. Они способны сильно влиять на развитие фирмы, например, одобряя кредиты. Клиентура. Классический розничный покупатель — это лишь один из типов клиентов, назовем его первым типом. Помимо него можно выделить еще 4 типа клиентов фирмы. Второй тип — производственная фирма, закупающая у нас материалы для дальнейшего использования. Третий – посредники, которые потом перепродают нашу продукцию дальше. Четвертый – государственные компании, приобретающие у нас товары. И пятый тип – любые клиенты, ведущие деятельность на международной арене. Коротко это называется международным рынком. Конкуренты. При оценке конкурентов Филипп Котлер предлагает отталкиваться не от конкретных компаний, а от желаний потребителя. Например, человек раздумывает, купить ли ему производимый нами велосипед или стереосистему. Такие желания называются желаниями конкурентами. Если человек раздумывает, купить ли ему у нас велосипед или где-то купить мотоцикл либо другое транспортное средство, то это уже будут товарно-родовые конкуренты. Допустим, потребитель остановил выбор на одном виде транспорта — на велосипедах. Он сравнивает их основные технические характеристики. В этой ситуации у нашего велосипеда будет ряд товарно-видовых конкурентов. Определившись с характеристиками велосипеда, потребитель выбирает конкретную марку. Тогда уже мы вступаем в борьбу с марками-конкурентами. Контактные аудитории. Контактная аудитория — это любая группа, которая взаимодействует с компанией и влияет на достижение маркетинговых целей фирмы. Можно выделить три вида таких аудиторий. Первое. Благотворная, то есть та, которая положительно влияет на процессы маркетинга. Вторая — искомая, то есть та, которая обладает хорошим маркетинговым потенциалом, и компании неплохо бы найти ее. Третья — нежелательная. Это аудитория, которую компании надо избегать. Можно выделить 7 типов контактных аудиторий, в окружении которых действует фирма. Первое. Финансовые круги — это банки, кредитные и страховые организации, вкладчики и так далее. Второе — средства массовой информации — СМИ. Маркетинг должен постоянно заботиться о том, чтобы СМИ распространяли о компании как можно больше сведений, положительно влияющих на достижение маркетинговых целей. Третье — контактные аудитории государственных учреждений. Здесь нужно быть постоянно начеку и отслеживать изменения в законодательстве. Четвертое. Общественные организации. Организации потребителей способны очень сильно влиять на маркетинг. Пятое. Местная общественность. Мнение людей, напрямую сталкивающихся с компанией, также способно очень сильно влиять на маркетинг. Шестое. Общество в целом. Общественное мнение — мощная сила. Надо стараться как можно раньше обнаруживать негатив со стороны общества в адрес своей компании, товаров этой ниши и вообще отрасли в целом. Седьмое. Внутренние контактные аудитории. Это персонал и прочие люди, имеющие прямое отношение к внутренней кухне компании. Основные факторы макросреды функционирования фирмы. Макросреда — это силы, не поддающиеся контролю маркетолога. Всего таких сил 6. Мировой демографический взрыв. Демография — это наука, изучающая население. Демографические сведения — одни из самых важных для маркетолога. Главная тенденция последнего времени, обнаруженная демографами, — неуклонный рост количества людей на планете. Снижение рождаемости в США. Эта тенденция во многом означает, что люди детородного возраста решают пожить в свое удовольствие. Соответственно, тут же возрастает спрос на предметы роскоши, путешествия, авиаперевозки, проживание в отелях. Старение населения США. Причина этого — увеличение продолжительности жизни. Вскоре обнаружится серьезное сокращение количества подростков. Значит, можно прогнозировать снижение спроса на мотоциклы, спортивные товары, высшее образование. Количество людей 20-34 лет останется практически неизменным. Значит, со временем количество товаров для таких людей будет избыточно накоплено на складах, предложение сильно превысит спрос, и конкуренция обострится. Группа в возрасте 35-54 лет сильно прибавит в численности. Это люди со стабильным доходом. Значит, возрастет спрос на покупку домов, квартир, машин. В группе от 55 до 64 лет – особого спада не будет. Это преимущественно семейные пары и пенсионеры, дети которых покинули семейные гнезда. У таких людей есть накопление и свободное время, поэтому они много путешествуют и питаются вне дома. В группе от 65 лет будет наблюдаться сильный прирост. Соответственно, возрастет спрос на дома для престарелых, спокойные виды отдыха и развлечений, путешествия, медицину и товары для себя любимого. Перемены в американской семье. Как пишет Филипп Котлер, ореол идеальной американской семьи слегка потускнел. Люди все позже вступают в брак, и демографы прогнозируют это и дальше. Значит, в первую очередь снизится спрос на свадебные товары и страхование жизни. Женщины все чаще работают, а не хозяйничают по дому. Растет спрос на услуги по уборке дома, хорошую одежду, готовую еду. Миграция населения. Жители США легкие на подъем. Основные направления миграции с холодного севера на теплый юг. Это означает, что снижается спрос на теплые вещи и обогревательное оборудование. Но при этом повышается спрос на то, что помогает легче перенести жару. Растет количество пригородного жилья. Такая демографическая атмосфера – шикарная возможность для крупных загородных торговых центров. Повышение образовательного уровня и рост числа служащих. Общая тенденция такова, что чем выше уровень образования общества, тем более высокого качества уровня жизни оно требует. Значит, в такой обстановке наиболее востребованными будут и товары высокого качества. Подобная общественная атмосфера автоматически требует все больше услуг, поэтому логично развивается именно сфера услуг и возрастает спрос на товары для нее. Демографическая среда. На покупательной способности людей сказываются экономические потрясения, спады и рост. Очень важно обращать внимание на характер распределения доходов. Есть очень богатые люди, средний класс, и есть низшие, бедные классы. Географию распределения доходов тоже надо учитывать. Природная среда. Дефицит некоторых видов сырья. Забота об окружающей среде вынуждает компании вкладывать деньги в ее сохранение во время производства своих товаров. Также на момент написания книги в обществе стала набирать обороты идея разумного потребления. Все это стоит учитывать маркетологам. Подорожание энергии. Нефть – главное топливо современного общества. Глобально она постоянно дорожает, а ее запасы истощаются. В связи с этим дорожает производство, доставка товаров в точки продаж и все остальное. Рост загрязнения среды. Современное общество в хорошем смысле слова помешано на заботе об окружающей среде. Растет популярность рынка всевозможных очистных устройств, механизмов получения повторного сырья, энергосберегающих технологий и так далее. Решительное вмешательство государства в процесс рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Со временем законодательство будет налагать на бизнесы все больше ограничений, чтобы постараться максимально сохранить природные ресурсы и экологию. Научно-техническая среда. Ускорение научно-технического прогресса. В нашу эпоху маркетологам нужно пристально следить именно за этим направлением – и чутко подмечать все то, что уничтожает прежние рынки, создавая при этом новые. Появление безграничных возможностей. Уже в 1980-х годах Филипп Котлер писал о том, что технический прогресс способен на поистине фантастические изобретения. Многие из них воплотились сегодня в полной мере. Поэтому одной из приоритетных задач маркетинга становится создание на базе новых технологий таких товаров, которые будут понятны публике и будут иметь приемлемую цену. Рост ассигнований на НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В разных странах компании вкладываются в развитие технологий по-разному. Важно знать о таких отраслях, – поскольку они указывают как на рынки, имеющие большой объем спроса, так и на рынки, на которых спрос не удовлетворен. Повышение внимания к внедрению небольших усовершенствований в уже существующие товары. Большинство компаний идут по пути постепенного улучшения своих товаров, вместо того, чтобы изобретать что-то откровенно новое. Такой путь сулит меньше рисков. Ужесточение государственного контроля за доброкачественностью и безопасностью товаров. Общественность должна быть уверена, что покупает безопасные товары. Для этого вводится очень много регулирующих законов. Это порой ставит серьезные препятствия на пути маркетинга. Политическая среда. Законодательство по регулированию предпринимательской деятельности. Существуют разнообразные антимонополистические и подобные им юридические акты. Также есть законы, защищающие права потребителей. Еще одна юридическая сфера, влияющая на маркетинг, это законы, защищающие покупателей от необузданных интересов бизнеса. Подобные законодательные меры могут нанести серьезный удар по компании, если им не следовать. Повышение требований со стороны государственных учреждений, следящих за соблюдением законов. Говоря о США, можно отметить, что там государство сильно контролирует деятельность компаний. Правительство понимает, что нужно больше гармонии между фирмами и надзорными учреждениями, поэтому вводит в штат государственных структур специалистов, разбирающихся в маркетинге. Рост числа групп по защите интересов общественности. Чем более развито государство, тем большее влияние в нем оказывает общество на бизнес. В последние годы в развитых странах появляется очень много общественных движений, которые напрямую влияют на законодательство в плане защиты потребителей от продавцов. Культурная среда. Стойкая приверженность основным традиционным культурным ценностям. Прежде всего, поведение людей определяют основные верования и традиции, передаваемые от родителей к детям. Сюда можно отнести привитую традициями общества необходимость вступать в брак. Есть также и второстепенные верования и устои. Они уже более изменчивы. Для примера, брак – это первостепенная ценность. А вот в каком возрасте в него вступать – это уже изменчивый критерий. Поэтому он будет вторичной ценностью. Субкультуры в рамках единой культуры. Особенность любой субкультуры в том, что люди в ней имеют некие единые, хорошо выраженные потребности. Временные изменения вторичных культурных ценностей. Изменение вторичных культурных ценностей – благодатная почва для маркетинговой активности. Именно такие общественные сдвиги рождают новые потребности и рынки. Отношение людей к самим себе. Каждый из нас в разной мере потакает своим желаниям. Кто-то гонится за их удовлетворением, а кто-то пренебрегает ими и старается принести пользу обществу. Сегодня отчетливо наблюдается стремление людей потакать своим желаниям. Это приводит к развитию рынка развлечений. Появляются мотивы поступков из серии «Машина своей мечты», «Еще что-то своей мечты». Взаимоотношения людей. На момент написания книги четко обозначилась тенденция к интенсивному общению между людьми. Это логично привело к расцвету рынков средств связи, мероприятий и так далее. Также активно стали развивать заменители общества, видеоигры и компьютеры. Отношение людей к общественным институтам. Люди все меньше доверяют корпорациям и разочаровываются в чистоте интересов компаний. Отношение людей к обществу. Выделим три вида отношения одного человека к своей стране. Патриот, ругатель, реформатор. Это фактор, который маркетолог обязан учитывать. Отношение людей к природе. В последние годы набирает ход идеология жизни в гармонии с природой и сохранении ее ресурсов. Это порождает сильный спрос на все виды путешествий и на товары, которые с ними связаны, а также на натуральные продукты и вообще все натуральное. Отношение людей к мирозданию. С одной стороны, влияние религии сильно ослабло, и люди потакают своим желаниям. Но с другой стороны, религиозные деятели не желают терять свои позиции и все чаще прибегают к методике маркетинга, чтобы привлечь как можно больше последователей. Резюме. Два главных компонента маркетинговой среды – это микро- и макросреда. В микросреде выделяем пять значимых сил. Первое – фирма, ее внутренняя кухня. Второе – поставщики. Третье – маркетинговые посредники. Четвертое – потребительский рынок, рынок производителей, рынок посредников, рынок государственных учреждений, международный рынок. Пятое. Контактные группы, оказывающие значимое влияние на маркетинг компании. Макросреда представлена демографическими силами, природными, научно-техническими, политическими и культурными.